Глава 5. Мензо Беранзан был удивительно спокоен. Во всяком случае, так думал Всеволод, двигаясь в кильватере Викони и таща на руках тело Сильваны. Темные эльфы почему-то даже шуток не отпускали в его адрес и смотрели совсем иначе, нежели в прошлый раз. Так что отвлечься от этой пытки и подраться с кем-нибудь повода не было. Даже за спиной не шептались. Особенно за спиной, где, казалось, наступало гробовое молчание. Неужели они на этот ножик за поясом так реагируют? Вообще-то они не сразу отправились сюда. После того, как Вика стала бодро распоряжаться и отдавать приказания направо и налево, парень начал ржать, а потом напомнил ей, что у нее всего 3 желания, а не бесконечное множество, и что встать, взять и следовать — это как раз 3 штуки. Девушка юмора не поняла. Совсем. Да и Валентин Петрович с ребятами не одобрили. Их откровение Вики о том, что пережила Сильвана там у темных жрецов за живое, тронули. В их глазах девчонку из настоящего ада вытащили. Самого что ни на есть натурального, с чертями и сковородками. Глупо? Может быть. Но они еще просто не привыкли к тому, какой этот мир. Однако Всеволоду все равно пришлось идти на попятную, ссылаясь на нервное перенапряжение, а потом брать на руки, пусть и не очень тяжелый, но уже заметно пахнувший труп, и следовать за этой стервой. Так и шли. Впереди Вика, за ним Сева с трупиком. И народ молчал. Странно. И непонятно почему. Неужели он в прошлое посещение города так пошумел, что его смогли оценить местные? Но все равно. И вот дошли до храма Лос. Но не остановились. Викония пошла по ступенькам, даже не оглядываясь. Парень же хоть и поежился, но двинулся следом. Дверь им открыли молодые жрицы. Шагов 20 по главному коридору и, к счастью, поворот. Небольшая каморка, чистый стол, застеленный белой тканью. «Клади сюда», — произнесла Вика, махнув рукой. «Аккуратно». Парень послушался. Он куда угодно и как угодно уже эту мертвую девицу положил бы. Ибо если поначалу она просто попахивала, то теперь от нее смердело просто немилосердно, словно он действительно тащил давно протухший кусок мяса. Да и руки затекли. Избавившись от ноши, он сделал 2 шага в сторону и устало опустился на какой-то сундук. Хотелось уйти, но куда он теперь с этой подводной лодки денется? «Ждешь своей участи?» — с усмешкой спросила Викони. — «Первое желание», — устало произнес Всеволод. — «Назови его. Если нет, то я пойду. Попытаюсь. У меня в графстве еще много дел. И здесь, признаться, мне не по себе. Все как-то неправильно». — «Неправильно», — усмехнулась Викони. — «Да тебя 10-я часть города видела с башкой Иллитида на поясе. А история с пауком? Ты думаешь, Триль ее утаила от города?» — «Ошибаешься. Не только рассказала, но и показала, как и твое желание сожрать мозги в горшочке». «А чего не так с пауками?» «Ну, видеть ладно, там действительно темно. Но в остальном-то что не так? Мне казалось, что темные эльфы хорошо ладят с пауками. Во всяком случае, такие, которые поклоняются Лос. Разумные арахниды — последняя линия обороны первого дома. Они же его проклятие, ибо питаются маной, сжирая ее очень немало. Только очень сильный дом может позволить себе прокормить таких нахлебников. Общение с ними идет, как правило, через главу колонии, их матриарха. Она игнорирует мужчин и слабых женщин. Ты же не только их увидел, что для мужчин невозможно, но и смог договориться с самой молодой самочкой поселиться у тебя и основать новую колонию». «Чего?» «Именно так и были расценены твои слова. Более того, матриарх это одобрила. Ей понравилось то, каким взглядом ты смотрел на них. Любой женщине приятно, когда ее считают красивой». «Вот это я влип», — покачав головой, произнес парень. «Ничего страшного не произошло. Твое графство легко потянет прокорм колонии, но ее организация требует времени и многих усилий. Или ты думаешь, почему я паука оставила там? Тебе пока не довозни из колонии». «И что, это теперь известно всему городу?» «Почему только городу?» «Я полагаю, что всем темным эльфам далеко за пределами этого города. Новости разлетаются очень быстро. Впрочем, и Летиды тоже в курсе твоих кулинарных предпочтений. Ты им вернула голову? Нет. Сказала, что ты ее съел. Не устоял перед соблазном. Надеюсь, они не станут мне на постоянной основе поставлять эти деликатесы, мрачно произнес Всеволод, осознавая тяжелые последствия своих выходок. Разумеется, нет. Но ты их заинтересовал. Раньше никому не приходило в голову вытворять что-то подобное. Все-таки иллитиды очень опасны, а мозг для них — священный объект поклонения. Да, я читал. Ладно, давай к делу. Сильвана совсем не ромашками пахнет. Первое желание. Ритуал Арва-Аре. Ты сейчас отправишься в усадьбу Бэннер и пройдешь его. Там уже все готово и тебя ждут. Ждут? Ждут? Ах ты! Задохнулся от ярости парень. Так ты что, все это подстроила? Тебя ждут, многозначительно усмехнувшись, произнесла Виконе и вышла из комнаты. Когда Всеволод выскочил за ней, ее уже нигде не было видно. В коридоре вообще никого не было, кроме пары жриц, что стояли у ворот храма. Граф вышел на площадку перед храмом и вдохнул полной грудью этот спертый пещерный воздух, пусть и очищаемый магией, но все же чуть не закашлялся и отметил про себя, что это очень удачное место. Отсюда открывался отличный вид на город. Все как на ладони. Да и оборонительная позиция замечательная, если кто-то решится атаковать. Вон какая крутая лестница. Таща сюда Сильвану, он проклял тот день, когда сел за баранку этого пылесоса. Впрочем, особенно наслаждаться видами было некогда. Внизу, у основания лестницы, стоял отряд почетного эскорта дома Бэннер во главе с какой-то серокожей теткой. Вспомнить ее имя Сева не смог. Лицо, да, оно мелькало где-то рядом с приемной бабушкой. Спустился, обменялся формальными приветствиями, достал крошечный флеш-плеер, который после возвращения с земли постоянно таскал с собой. Воткнул наушники-затычки, включил музыку и пошел вперед, разместив левую ладонь на рукоятке жертвенного кинжала Лос, который удалось в храме наконец-то нормально навесить на пояс. Первой композицией оказалась «Сабатон» — «Вся жизнь в состоянии войны» на шведском. Хорошо знакомая ему песня, на удивление подходившая под настроение. Шведского языка он не знал, но каждое слово понимал. Хорошая память, перевод, да нужный настрой. Всеволод шел вперед, а обитатели города перед ним расступались и прислушивались к звукам музыки, которые просачивались из наушников. Парню было все равно, идет ли за ним эскорт или нет. Он не тешил себя иллюзиями на то, что сможет противостоять в интригах темным эльфам. Но такой выходки не ожидал. Что-то треснуло в нем. Вся теплота, которую парень испытывал к этой эльфийке, ушла. Осталась только боль, обида и жажда крови. А еще мерзкое, душащее и бесящее чувство бессилия. Усадьба Бэннер удалось достигнуть без происшествий. Приняли его ровно и уважительно. Ни единой подколки, ни единой усмешки, а раздевание, санитарная обработка рабынями, облачение в какой-то необычный наряд и движение в глубину усадьбы. Кинжал Лос, кстати, приняли от него на большой серебряный поднос, опасаясь прикасаться даже к ножнам. Впрочем, ему было плевать. Взяли и взяли. Потом вернут. Все равно он им без надобности. Персональная привязка — великая вещь. Плеер тоже забрали. У него вообще не оставили вещей. Облачив в какие-то странные шлепки и балахон из тончайшего черного шелка с серебряными нитями. Да, с капюшоном и длиной до щиколотки. Но почти прозрачный. Так что шел он, почитай, голышом. Ну вот, наконец, какой-то зал. Мрачный. Лишенный всякого света, даже самого малого лучика. Хотя Всеволод все прекрасно видел. Легкий шелест, и вся его одежда осыпалась неуловимо мелким прахом. Он посмотрел под ноги, но монолитный каменный пол остался девственно чистым, словно на него и не упала целая пригоршня пыли. Его ждали. Три, такие же, как и он сам, обнаженные особы. Матриарх, сводная сестренка и еще какая-то темная эльфийка, имя которой он не запомнил. Но стояла она тогда рядом с матриархом, значит, была довольно важна и занимала немалое положение. Эта женщина выступила вперед из-за спины Трильбенр и, встав на колени, выставила кубок перед собой. Жутковатый такой. Основой для него явно послужил чей-то череп. Только чей? Загадка. Всеволод даже принадлежность к тому или иному народу определить не мог. Вроде гуманоид обычных габаритов, а там кто его знает? Энфель, в свою очередь, обошла бабушку с другой стороны и протянула руку над кубком, а клинок, блеснувший в руке матриарха, быстрым движением рассек ей вены на запястье. Мгновение, и струйки крови с каким-то завораживающим журчанием потекли в кубок. Долго, очень долго. Всеволоду показалось даже, что они собрались сдоить сестренке всю кровь. Но когда он уже хотел вмешаться и возмутиться, запястье Энфель охватило легкое свечение, и кровь перестала идти. Триль же, взяв наполненный кубок, вышла вперед и протянула его парню. «Пей!» — произнесла глава дома Беннер. Он подошел, осторожно взял этот кубок, понюхал, в надежде, что кровь превратилась в вино или хотя бы газировку, но нет, этот запах ни с чем не спутать. «Пей!» — вновь произнесла Триль более настойчивым тоном. И он выпил. Что, он крови никогда не пробовал? Хоть, конечно, одно дело слезнуть каплю из ранки, совсем другое — вот так, большими глотками. Побыстрее, чтоб не вырвало пить чужую. Последняя капля покинула кубок, и Всеволод с удивлением обнаружил, что тот идеально чистый, словно кровь до последней молекулы была слита в его желудок, который, к слову, потихоньку начинала печь. Не больно, но странно. Женщина приняла кубок и вместе с остальными удалилась, а графа окружила по-настоящему непроглядная тьма. Не помогал даже шепот Элуватора. Какое-то время ничего не происходило, только жар становился сильнее, и тут он начал уплывать, словно вынырнув из собственного тела. Или, скорее, пошел вынос камеры с некоторым закручиванием ее по часовой стрелке. Впервые в жизни Всеволоду удалось посмотреть на себя со стороны. Тело окутывало странная мгла, но, несмотря на это, его было удивительно отчетливо видно. Каждый волосок, каждый прыщик. После трех полных оборотов парень заметил, как из тела начинают выскакивать волоски и, чуть отдалившись, исчезать, словно рассыпаясь прахом. Еще три оборота. С абсолютно депилированного тела начала отрываться кожа, обнажая мясо, жир и сухожилия. Всеволоду от этого зрелища стало жутко. Ведь его тушу сейчас разбирало на запчасти. Дальше больше. Ему хотелось отвернуться или хотя бы зажмуриться, чтобы не видеть этот кошмар. Но он продолжался, раздирая тело до костей. И вот чистый белоснежный скелет. Хоть в школу ставь, в кабинеты биологии. Бац! И он осыпался белесой пургой, почти мгновенно растворившийся во тьме. А его самого сковал жуткий, всепоглощающий холод и тьма.